Только заранее и тщательно облитый бензином труп мог так пострадать от огня по сравнению с машиной, которая почти совсем не обгорела, потому что бензин был на исходе. Об этом вы не подумали. Это было началом всех подозрений. Конечно, и вскрытие обнаружило истинную причину смерти. Но нужно было узнать, кто же убитый. На безымянном пальце левой руки было обручальное кольцо. Я снял его с трудом. На внутренней стороне кольца можно было прочитать «Ирина» и дату. Все верно. Адвокат Виляну был женат, жену его зовут Ириной, и дату их свадьбы установить совсем нетрудно. Только кольцо это было слишком узким. А на пальце остался глубокий след от более массивного кольца, которое носилось много лет. По всей вероятности, это то самое кольцо, которое теперь на пальце у вас, гражданин Виляну. Ну, дальше все шло гораздо быстрее. Мне было известно, что Ланге находится в Румынии, ведь он наш старый знакомый. Когда я понял, что убитый вовсе не Серджио Виляну, стало вполне вероятным, что Серджио Виляну является тем человеком, который убил Ланге, если будет доказано, что убитый действительно Ланге. У нас были фотографии, некоторые сделаны совсем недавно, но в них не было необходимости. Мы располагали более простым способом. Есть человек, который прекрасно знает Ланге, встречался с ним и видел его всего несколько часов назад. Более того, ему даже пришлось бороться с ним. «Виктор!» — воскликнул Виляну. «Да он опознал его!» «Нет, нет!» — спокойно возразил майор. «Речь идет не о товарище Андреевску». «Значит, вы ее поймали. Француженку тоже накрыли?» «Да». Она опознала Вольфганга Ланге. И знаете, как она это сделала? Очень просто. Женщина всегда остается женщиной. Она знает карате. Ей известно все, что вам угодно и не угодно. Но иногда она выходит из тяжелого положения чисто по-женски. Она кусается. Во время схватки она прокусила Ланге плечо до самой кости. И этот укус в нужный момент все поставил на свои места. Переместить укус было нельзя. Оставалось только увидеть его на плече Ланге. Вот и все, гражданин Виляну. Остальное, как вы сами понимаете, обычное дело. Шансов у вас не было никаких. Если вы добрались до самолета, так это роскошь, которую я себе позволил. И не столько по отношению к вам, сколько по отношению к товарищу Андреевску. Я хотел, чтобы вы дали показания в его пользу, чтобы... Это было как можно позднее. Я хотел, так сказать, поварить его в собственном соку. Да-да, не смотрите так удивленно на меня. Сами о том не подозревая, вы дали показания в его пользу. Большего вам знать не следует. Но вы должны кое-что добавить. Мне не ясен момент, как между Ланге и француженкой возник конфликт. Мне хотелось бы знать, не приходилось ли вам или Ланге работать когда-нибудь с этой француженкой? Нет, нет, я от вас ничего не скрываю, абсолютно ничего. Я же вам рассказывал, что и Ланге был поражен. Откуда она взялась? Я не в состоянии вас обманывать, я слишком... устал. Да это было бы и бесполезно. Однако мы должны устроить очную ставку.